Когда мы уже возвращались для закрепления впечатления, я попросил одного из сопровождающих организовать нам ужин в одной из частей Севастопольского гарнизона. Так и получилось, что мы вместе с матросами, держащими оборону недалеко от Инкермана, получили по котелку с горячей кашей и стоящей невдалеке дышащей жаром полевой кухни. Изголодавшиеся бойцы с таким удовольствием трескали чистый натуральный продукт, что ж за ушами хрустело. Когда мы, наполненные впечатлениями, возвращались, я, как бы между прочим, снова завел разговор и просто сказал, что порталы и систему перемещения во времени мы никому не отдадим, вплоть до подрыва тактического ядерного боеприпаса. Все это аргументировалось тем, что не хотим, чтобы продажные уроды нашего времени в дорогих костюмах или носящие лампасы похоронили нашу историю. Основной посыл всей этой речи был таков. Любая попытка захвата обречена. В живых не дадимся и аппаратуру уничтожим. Вернувшись на базу, я встретился с Васильевым, который обеспечил систему безопасности бункера и в данный момент с нетерпением ждал результатов моей поездки. Увидев меня, он нетерпеливо спросил: «Ну, как они?» Во всяком случае, неизгладимое впечатление на них произведено. Теперь задумчиво сидят в камере и держат в руках бутылки с морской водой и что-то тихо обсуждают. Пусть обсуждают. На всякий случай попишем их, может, что новое узнаем, хотя тут и все так понятно. «Вадик, ты обязательно прогони их через детектор лжи. Ребята вроде адекватные, семейные, но кто его знает, может быть, их нам подсунули. Реально, я не сомневаюсь, что они теперь на нашей стороне. Но вдруг все-таки подстава. Когда созреют, оговори с ними порядок связи, где и как лучше эвакуировать их семьи, на этом обязательно акцентируй внимание. Собери информацию о руководстве и о возможных неприятностях в будущем, которые могут у нас возникнуть. Их же не зря сюда прислали». Время шло. Даже не шло, а убегало. Поэтому, переложив некоторые обязанности на своих нынешних заместителей, я в сопровождении охраны переехал в бункер внутряков, где принялся заканчивать работу с новой большой установкой. За это время там же установились сервера системы управления порталом и видеонаблюдения, систему дистанционного управления безопасностью. Тут уже находился постоянный пост вооруженной охраны, входящий подразделения быстрого реагирования. Тепловоз, двигатель которого должен был использоваться в качестве энергосистемы портала, уже стоял на своем месте и был готов к работе. В сам бункер силами строительного батальона проложили железнодорожную колею, по которой можно было проводить целые составы со снаряжением. Теперь дело было за мной. Закончить монтаж установки, настроить распределение энергии по вибрационным контурам и откалибровать волновую линзу. Но самое главное – это найти подходящую точку выхода, чтоб рядом не было ни немцев, ни китайцев, ни японцев, ни остальных, кто мечтает отгрызть от нашей страны кусок территории. На следующий день, когда я, накачанный очередной чашкой свежезаваренного кофе, сидел и мучился с алгоритмами калибровки энергетики портала, ко мне приехал капитан Васильев. «Привет, Вадик! Как там наши новые друзья?» Он озабоченно потер шею и из-под лобья глянул на меня. «Да там не все так просто, как мы думали. В чем проблема-то? Давай рассказывай, вижу, что какие-то косяки повылазили». Он, скривившись, начал рассказывать. «Договорились, определили частоты связи, получили кое-какую информацию об их руководстве. В итоге даже подписали договоренность о добровольной работе. Оказалось, ребята из антитеррора управления СБУ по Николаевской области. А вот командир группы и его зам из Киева. В общем, я их отпустил, и через 5 часов возвращаются голубчики. Причем не одни, а со своим командиром и его заместителем, которых они достаточно жестко спеленали». Я, загруженный научными проблемами, слушал вполуха, поэтому просто спросил, точнее констатировал, что они там не поделили. Их командир оказался весьма предан своему руководству и национальной идее, поэтому принял бывших пленных с большим подозрением. И когда те стали агитировать остальных бойцов группы, решил их нейтрализовать, перед этим известив свое руководство. В общем, Киев теперь однозначно знает, что у нас есть методика перетягивания даже элитных, подготовленных бойцов на свою сторону. Так они это и до этого знали. Вон сколько примеров. И Черненко, и морские спецназовцы, и херсонцы. Не думаю, что это такая уж большая проблема. Да, конечно. Только группа специально подбиралась из особо проверенных и доверенных людей, прошедших специальную психологическую подготовку. И по рассказам наших новых знакомых, теперь с нами особо церемониться не будут. Судя по реакции командира группы, его основным заданием было как раз удостовериться в наличии у нас методик перетягивания к себе бойцов элитных подразделений. И выходит, само наличие такой методики они подтвердили. «Вадим, думаешь, теперь они с нами не будут церемониться?» «Конечно. Мы им ясно дали понять, что людей к нам отпускать нельзя. Даже самых проверенных все равно сделаем нашими сторонниками. Тут как в фильмах про вампиров. Куснул, и человек наш». Сказав последнюю фразу, Васильев как-то невесело рассмеялся. И в свете лампы экономки его улыбка выглядела оскалом. «Хорошо, бери всех этих орлов, собирай максимум информации, все, что можно из них выкачать, где находятся семьи, как охраняются, как пробраться, как можно вывести. Я попробую об этом поговорить с полковником Лукичевым. Учитывая, как он нам подогнал парочку современных танков оплот, то связи у него должны быть немаленькие. И наверняка кто-то есть у высокопоставленных СБУшников. Что с этими непримиримыми делать? Тех, кто адекватен, свози под охраной в Севастополь на набережную. Тех, кого проймет и кто пойдет на контакт, держи отдельно. Остальных на гауптвахту до особого распоряжения. А командира и зама оставь. Я чуть позже с ними пообщаюсь. Если долбанутые нацики, то пусть здесь и остаются. Потом обменяем их, допустим, на какой-нибудь сервер. Или если повезет, то на вертолет. Во время очередного сеанса связи с полковником Лукичевым ему скинули всю информацию о произошедшем. И просьбу попробовать разрулить ситуацию, а если не получится, то хотя бы оттянуть войсковую операцию. А я, пока было время, вплотную занялся доведением до ума большой установки перемещения во времени. Единственное, что тормозило процесс, это то, что обе волновые линзы были заняты. Но как раз в течение ближайших 3-4 дней должна была закончиться эвакуация войск из Бориспольского плацдарма, и необходимость в этом портале отпадет. В один из таких дней я под левым предлогом вызвал Артемию, и когда появилась возможность поговорить, вызвал его на откровенность. «Значит так, Санька, мы с тобой вместе с незапамятных времен, поэтому в данной ситуации я полностью могу доверять тебе, Катерине, ну и жене. Остальные пришли позже, скажем так, на волне несчастья и возможности выжить. Это не то. Как только выберемся на ту сторону, и опасность умереть от голода и радиации отойдет на второй план, они уйдут или даже, может быть, предадут и выстрелят в спину. Не все. Многие нормальные люди. Но перестраховаться в этой ситуации не помешает. Так вот, положение у нас веселое. И чувствуется, что в ближайшее время станет еще веселее. Поэтому у меня к тебе будет особое задание». «Да нет проблем, командир. Приказывай. Чувствую, скучно не будет». Санька почувствовал новую авантюру и уже загорелся. Мне даже стало казаться, что в последнее время, когда все работает как налаженный механизм, ему даже стало скучно. «Хорошо, Санька. Так вот. После закрытия Бориспольского плацдарма линзу я перенесу на большой портал. А вот установка-то останется. В твою задачу будет входить следующее. В радиусе 100 метров от базы найти дом с большим гаражом, сделать там бетонное основание. Разбирайте на части установку и переносите ее туда. Такое же бетонное основание делаешь в бункере в Перевальном?» Смотрю, Артемьев как-то погрустнел. «Санька, рано грустить начинаешь. Да слушай, а потом впадай в уныние». Убедившись, что Санька весь во внимании, я продолжил. «Так вот, сейчас количество военных вокруг нас начинает зашкаливать, и скоро тут нарисуется Лукичев с компанией приближенных. В общем, до того момента, как нас ототрут от управления проектом, осталось немного. И в данной ситуации начало боевых действий будет весьма кстати». «Командир, я не понял, куда ты клонишь?» «Когда ты будешь демонтировать установку, естественно, что-то будет испорчено, и его придется делать заново. Понял, куда я клоню?» «Пока нет». «Твоя жена сразу врубилась». «Катька в курсе?» «Да, она уже согласилась». Санька прищурился. «Ой, командир, что-то ты мутишь». «Есть такое дело». «Так вот, все поломанные узлы будешь делать в 4 экземплярах. Понял?» «Хм, командир, ты хочешь замутить 4 установки?» «Ну, наконец-то!» «Эту поставишь здесь, в Молодежном. И я скажу, что надо отработать и проверить теорию пространственных координат, и мне никто перечить не будет. А ты подберешь 3 человек из самых доверенных и соберешь по чертежам 1 портал в том самом бункере, где мы недавно выбили турковый татар. Для 2 найдешь место в каком-нибудь заброшенном поселке в горах. Основное условие, что в случае ядерного удара по Симферополю и Перевальному ударная волна туда не дошла. А 3? 3 нужно будет сделать мобильным. Тяжелая основа – возможность установки опор для устранения вибраций. Причем все эти системы должны быть оборудованы серверами, системой подачи энергии и системой самоликвидации. Ого, ты замахнулся, командир. А что с 4 делать? В разобранном виде прячешь в горах. Это будет наш резерв. Но это не все, Саня. Тот с готовностью уставился на меня. А глазки-то заблестели. Чувствует, что скоро самое интересное начнется. Помимо всего прочего, на тебе закладки с оружием, боеприпасами, продуктами длительного хранения и, главное, побольше горючего. 2 бронетранспортера, 4 джипа, БМПшку и, если получится, намутить танк. Постараюсь утянуть оплот. Санька уже серьезно смотрел на меня. Что? Все так серьезно, командир? Намного серьезнее, Саня. Поэтому давай готовиться. Хорошо. Я понял. Но к чему это? Все равно в тот же мир попадем. Ну, разве что в другом месте. А вот это не факт. Я когда настраивал эти установки, нащупал несколько других каналов. И они уходят глубже в историю. Командир, и ты молчал? Артемьев не смог себя сдержать. Я ухмыльнулся. У меня же должны быть маленькие тайны. Ты как? Я с тобой. Вот и хорошо, выполняй. А я все твои махинации буду прикрывать. Главное успеть. Сколько у нас времени, командир? Максимум месяц. Последний вопрос, можно? Конечно. А чем тебе не нравится СССР, где мы сейчас бываем? Эх, мне нравится, Саня. Вот только беда в том, что если мы даже туда полностью переселимся, нас и наши семьи никогда не оставят в покое. А я устал. Просто хочу нормально жить и не хвататься за автомат при каждом шорохе. Если думаешь иначе, спроси свою жену. Несмотря на жесткий, воинственный характер, она тоже хочет спокойной жизни, чтоб можно было просто воспитывать ребенка. Я не спорю, командир. Сам часто об этом задумываться стал. Ага. Я даже догадываюсь, кто тебе такие мысли в голову вкладывает? Весело усмехнулся я про себя, намекая на его уж очень мудрую жену.